Глава 6. А нам наплевать. Зарывшись глубоко в землю, союзные армии вели отныне лишь позиционную войну, предоставив Германии возможность разделываться с безоружной Россией, а сами весь 1915 год посвятили исключительно наращиванию военного потенциала. Ллойд Джордж писал: «История предъявит счет военному командованию Франции и Англии, которое в своем эгоистическом упрямстве обрекло своих русских товарищей по оружию на гибель». Кайзер запланировал выбить Россию из войны, а уж потом обрушиться на Запад. «Последний наш тык насажен. Наши отходят на Ковна. Насажень человеческого мяса нашинковано». Русские крейсера, подвывая в рассветном дыму сиренами, покинули родную уютную Либаву с ее пляжами, с ее танцплощадками, с милыми цукернями. После отхода кораблей волна еще долго качала под пирсами намокшие обрывки центральных газет с призывами «Война до победного конца». Во всем этом успокаивает нас одно: русская армия и флот могут иногда потерпеть поражение, но Россия побежденной никогда не бывала и не будет. Ветер разметывал на улицах плакаты Маяковского: «У Вильгельма Гогенцоллерна размалюем рожу колерна!» Янушкевич 6 июня докладывал Сухомлинову: «Кадры тают, а пополнение получают винтовки в день боя. Просто волосы дыбом, приходится отходить. Но будь проклятые снаряды, отбросили бы немцев сразу. Когда батарея, вопреки приказу, выпускает сразу все снаряды, успех. Брусилов тоже начал отход. Отовсюду кричат и грозят нам кидрой революции». Звонок по телефону прервал чтение письма. «У аппарата военный министр, слушаю». Наталья Червинская спросила Сухомлинова: «Это правда, что у вас ночью был обыск?» «Что за чушь? Кто посмел так думать?» Но в городе ходят слухи, что Сухомлинов повесил трубку. Вечером, придя домой, он сделал выговор жене за то, что она много тратит денег. «Ты знаешь, золотка, мне для тебя ничего не жалко, но нельзя же покупать все, что продается в магазинах». Жена обиделась. Ночью он звонил в министерство. «Львов сдали?» «Еще нет, но армия откатывается». Утром его навестил Сазонов, совершенно поблекший: «Как ведущий иностранными делами, я поставлен вами в неловкое положение. Мы же не одни, мы члены коалиции. И коалиция спрашивает меня, а я вынужден вопрос Антанты перепоручить вам лично. Когда же наша армия перестанет отступать?» «Тут немало соображений. Сейчас выравниваем линию фронта, в которой образовались опасные выступы и завалы, вредящие планомерной и четкой стратегии. Боюсь вам этого не понять. Но это Сазонов, дипломат, с ним легче. Зато стало плохо, когда на пороге выросла громоздкая фигура Родзянки, которого в столице за его сипение и звучный голос называли то самоваром, то барабаном. Родзянка начал без подготовки. Государственная дума пришла к выводу, что дальнейшее ваше пребывание на посту министра является гибельным для нашей армии. Уйдите сами, иначе вам предстоит уходить по суду». Сухомлинова взорвало: «Не меня судить за поражение на фронте, а Гучкова и ему подобных болтунов, подрывающих веру народа в победу!» Раздалось осматическое сипение самовара. «Я вам говорю об отступлении армии, а вы мне толкуете о том, что в огороде Бузина. Ну при чем же здесь Гучков? Именно критиканство разлагает нашу доблестную армию, бужируя ее пошлыми инсинуациями, будто я развалил аппарат министерства, будто я разворовал обмундирование и расхитил арсеналы». «А ведь это вы развалили», — загромыхал барабан. «А ведь ваши друзья все растащили. Но перед этим вы еще залепили публике глаза своим бахвальством в статье «Мы готовы». Она не подписана моим именем, но статья-то вышла из вашего кабинета». Сухомлинов в волнении пересек кабинет по диагонали. «Я не понимаю, чего вы от меня хотите? Это не я, Россия желает, чтобы вы ушли отсюда». После этого Родзянко совершил один шаг, непозволительный с точки зрения светской этики. Он нагрянул в особняк Шесинской, застав приму русской терпсихоры в грибницах, где она срезала с грядок белые грибы. В стеклянных оранжереях произрастал дивный тропический сад. В ароматной духоте пели диковинные птицы. Родзянко сказал женщине, чтобы она не совалась в дела артиллерийского ведомства. Кшесинская издала шипение, словно кошечка. «Пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-п Петровича, владычившего в русской артиллерии. В ответ на попреки тот сказал, что производство снарядов увеличить невозможно, ибо нет станков для выделки дистанционных трубок. Родзянко задал ему вопрос. «1000 станков на первое время устроит вас? Откуда они, милый вы мой?» Добровольцы объехали ремесленные училища, где отыскали станки, пригодные для выделки трубок. «Вы говорите, что совсем нет трубок? А между тем они валяются у вас под ногами. Как так? А так? 1,5 миллиона дистанционных трубок нашлись здесь же, в арсенале столицы, и вы об этом не знали?» «Не знал, вы должны уйти», — пробарабанил Родзянко. «Я понимаю», — согласился великий князь. «Вы уйдете сами или уйду сам? По болезни. Должен принести вам извинения за шипение Малечки. Она нервная. Артистка». «Ничего, на меня все шипят, не только артистки». Галиция была оставлена. 12 июня состоялось собрание Совета министров под председательством Горемыкина, который был убежден, что война его не касается. С утра старый Рамолик еще был внятен, иногда даже отпускал остроумные шутки, но к полудню действие морфия подходило к концу. Горемыкин тускнел и засыпал, а если спрашивали, порол глупости. В самый разгар заседания из ставки прибыл курьер с пакетом. «Лично от государя», — сказал он Сухомлинову. Прежде чем устранить любимца, царь его ласково облизал. «Владимир Александрович», — писал он, — «после долгого раздумывания я пришел к заключению, что в интересах России и армии ваш уход необходим. Мне очень тяжело сказать вам об этом. Сколько лет мы с вами работали, и никогда между нами не было недоразумений. Благодарю вас, что вы положили столько труда и сил на благо нашей родной армии». Беспристрастная история будет более снисходительной, чем осуждение современников. Господь с вами, уважающий вас Николай. Горемыкин очнулся от скрипа отодвигаемого стула. «Владимир Александрович, куда это вы так поспешно сорвались? Или у вас в министерстве опять все кипит?» Сухомлинов помахал письмом императора. «Отставка», — сказал и быстро вышел. Дома при этом известии бурно разрыдалась жена. «Ну вот и конец. Ах, я несчастная!» Поберушка бегал по городу, всюду возвещая. «Имею сведения, Сухомлинов — немецкий шпион!» Пришлось оставить казенную квартиру на мойке. Сухомлиновы перетащили мебель в новое жилье на Торговой улице. Затем они отъехали в Курскую губернию, где экс-министр с упоением предался рыбной ловле, вкладывая в это дурацкое занятие всю свою душу без остатка. Для историков будущего он записывал в дневнике генеральные события своей беспрецедентной жизни. Пытался поймать щучку, но не удалось. Погода чудная, газет не читаю. А сколько дивных волнений испытал он, лирически вдохновенный, когда копал червей на берегу Тихого Сейма. Подумать только, накопал целую банку, но пришла на бережок Екатерина Викторовна и так поддала туфелькой, что все черви по сторонам разлетелись. «Довольно! Мне противно видеть, что ты как дурачок часами сидишь и смотришь на этот идиотский поплавок!» Она удалялась от реки, стройная и красивая, а в сиреневых кущах пели волшебные курские соловьи. Роняя удочки и давя червяков, Сухомлинов трусил по тропочке за своим сокровищем. «Катенька, постой! Но что же мне делать?» Она резко обернулась, подернув юбки. «Здесь ничего не сделаешь. Надо возвращаться!» Приехали в столицу, которая сразу наполнилась анонимками. В них писалось, что Берлин после отставки Сухомлинова празднично ликует, что теперь-то уж немцы точно уверены в победе над Россией, что кайзер истратил множество миллионов марок на устранение Сухомлинова с поста министра. Заодно в анонимках было сказано, что Родзянко, Гучков, Поливанов и прочие критиканы не пожалели золота, дабы лишить русский народ сухомлиновского гения. «На этом можно поставить точку», — сказал Бонч Бруевич, аккуратно подшивая все анонимки в одну папку. «Под анонимками не хватает только литературного псевдонима Сухомлинова, имени Остапа Бондаренко, якобы живущего в отставке на хуторе». Теперь разгильдяй, оправдываясь, честно писал, что Россия не была готова к войне, и отпускал комплименты Германии, которая к войне была отлично подготовлена. Государственная дума 345 голосами из числа 375 голосовавших предложила правительству предать Сухомлинова и его сообщников суду. Бюрократия капитулировала, и была создана особая комиссия для расследования преступлений военного министра. Екатерина Викторовна рыдала. «Черт бы их всех побрал! Сегодня в магазине Бракара какая-то стерва прошипела мне в спину. Шшш! шпионка!» «Бедная Россия!» — вздыхал Сухомлинов. Жена долго вспоминала казенную квартиру на мойке. «Там остались такие обои, ну так бы и ободрала их все со стенок. Совершенно не понимаю, как жить дальше». На пост военного министра заступил генерал Поливанов, не скрывавший от царя, что будет работать в контакте с общественностью. Полетел и министр юстиции Щегловитов, Ванька Каин. Николай II долго колебался, но все же выбросил из синода и Саблера, назначив на его место культурного москвича Самарина. «Распутина не потерплю», — твердо объявил Самарин. Читать письма царицы за это время — одно удовольствие. Видно, как она корчится от ярости, клевеща, запугивая мужа гибелью, ссылаясь на пророчество нашего друга. Лишь в конце июня Николай II вернулся в резиденцию, где на него обрушилась горячая лава истерик, воплей, слез и причитаний. «Ники, что ты наделал? Ты разломал свой титул на куски и расшвырял эти куски по сторонам. Почему Поливанов? Где ты откопал дурака Самарина? Они же тебя погубят. Разве эти люди, идущие против Григория, способны принести успокоение? Теперь жди, что все покатится кувырком. Тебе совсем не жаль меня». Полиция докладывала Белецкому, что Распутин начал ходить озираясь. Незнакомых сторонился, а филерам он жаловался, что теперь его обязательно ухлопают, укокошат, придавят, отравят, погубят, изведут, зарежут и прочее. Страх был велик. В эти дни Горемыкин, даже Горемыкин, решился высказать прямо в глаза императрицы, что в народе зреет недовольство. Что в окопах солдаты и офицеры открыто матерят лично ее и Распутина, на что Алиса отвечала премьеру империи короткую русскую фразою: «А нам наплевать».